прячешь, блядь? У нас здесь оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть измеют гравитационное поле Земли. Твоя страна будет под водой.